а бездарность, зазнайство, назойливая самоуверенность будут посрамлены, и музыка, и трюки, и сам сюжет, и эксцентричное поведение героя — все это, как веселый хоровод, увлекало за собой. Но главное, фильм покорял какой-то бессознательной, изнутра идущей уверенностью, что человек нового общества все добудет, поймет и откроет. Фильм полюбился всем от мала до велика. Стало приходить множество писем с выражением восторга, с поздравлениями и с пожеланиями, а в некоторых были критические замечания, советы, даже недоумения. «Дорогой товарищ Утесов, вы молодец, что сумели из пастуха стать дирижером и музыкантом. Это очень хорошо, но одного я вам не могу простить. Как вы, пастух, человек пролетарского происхождения, могли влюбиться в Елену? Ведь она буржуйка. А вот Анюта — рабочая девушка, и голос у нее замечательный. Елена же не поет, а рычит. Это ваша серьезная ошибка». Я ответил девушке: «Вы правы, Наташа, но уверяю вас, что это вина сценариста». Жизнерадостный фильм покорял не только советского зрителя, но зрителя в любой стране, где бы он ни демонстрировался. Огромный успех на фестивале в Венеции, в Нью-Йорке, где о нем писали: «Вы думаете, что Москва только борется, учится и строит? Ошибаетесь. Москва смеется. И так заразительно, бодро и весело, что вы будете смеяться вместе с ней». Сам Чарли Чаплин, мастер комедии, написал, что до веселых ребят американцы знали Россию Достоевского. Теперь они увидели большие перемены в психологии людей. Люди бодро и весело смеются. Это большая победа. Это агитирует больше, чем доказательства стрельбой и речами. Конечно, как первый опыт, как проба пера, веселые ребята были не свободны и от недостатков, действительных и мнимых. Энергия била в нас через край, и нас упрекали за чрезмерную эксцентричность, преувеличение. Особенно доставалось моему Косте, неугомонный характер которого никак не укладывался в нормы и параграфы умеренности. И все же, несмотря ни на что, веселые ребята сыграли свою большую роль в истории создания советской кинокомедии. И этого у них не отнять. Заслуги авторов, руководителей и участников этого фильма были отмечены правительством. Я радовался вместе со всеми и успеху картины, и любви к ней зрителей. Но должен признаться, что от этих самых веселых ребят мне нередко приходилось впадать в грусть. Я расскажу об этом не только для того, чтобы выговориться и облегчить душу, а уж, конечно, совсем не для того, чтобы сказать, что мне не додали порцию славы. Картина прошла по всему миру, чего же лучше. Я расскажу об этом, чтобы восстановить истину. Когда в Москве состоялась премьера фильма, я был в Ленинграде. Получив «Правду» и «Известия», я с интересом стал читать большие статьи, посвященные веселым ребятам. И не мог не удивиться. В обеих статьях были указаны фамилии режиссера, сценаристов, поэта, композитора, всех исполнителей, даже второстепенных ролей. И не было только одной фамилии — моей. Будь это в одной газете, я бы счел это опечаткой, недосмотром редактора, но в двух и центральных это не могло быть случайностью. Естественно, я взволновался, но вскоре все стало проясняться, ибо до меня начали доходить слухи, что обо мне распускаются всякие небылицы. Темперамент воображения сплетников разыгрался до того, что они даже убежали меня за границу. Прошли годы, и неутомимые веселые ребята выдали мне новую порцию огорчений. Без моего ведома фильм был переозвучен,